Глава 13. Диана. «Борис, ты же понимаешь, что если я не получу результат в ближайшую неделю, то мне проще законсервировать этот объект?» Продолжает разговор, смотря на меня. Слушает собеседника, зажимая телефон плечом, освобождая вторую руку. Хватает мои щиколотки и ставит ступни на свои колени, тем самым раскрывая меня. Открывая себе вид на мою промежность в трусиках. Рефлекторно пытаюсь свести ноги, но хватка на моих щиколотках усиливается. Удерживает силой, предупреждающе заглядывая в глаза. Расслабляюсь. Пусть смотрит, чертов извращенец! Хватка на моих ногах ослабляется, и его пальцы опять аккуратно рисуют узоры на чулках. «Боря! Я входил в твое положение довольно долго. Все!» — обрывает собеседника. «Лимит моего терпения исчерпан. Это последнее вливание!» Перехватывает телефон, сбрасывая звонок, а я допиваю свой коктейль и ставлю бокал с нерастаявшим льдом на стол. Юсупов набирает еще номер. «Роберт, скинь мне всю информацию по Сеченову. Меня интересуют финансовые сделки, расходы, переводы за последний месяц. Его жены, тещи, дети и даже собаки». Немного нервно выдает он в телефон, скидывает звонок и с грохотом откидывает телефон на стол. На минуту отрывает от меня взгляд и прикрывает глаза, сжимая скулы. Словно злится или нервничает. Впервые вижу в этой бездушной, циничной машине эмоции. Маска слетает всего на минуту, а когда он открывает глаза и снова обращает на меня взгляд, там уже привычный черный блеск. Все, переключился. Руки немного затекают от того, что упираются на стол, пытаюсь сесть ровно. «Нет», — останавливает меня. «Если устала, ляг». Распахиваю глаза. «В чем проблема? Просто ложись на стол». Прикасается ладонью к моей груди и мягко давит, вынуждая лечь. Медленно опускаюсь. Возражать я не могу. Мне четко озвучили правила. Ложусь и прикрываю глаза, оставляя ноги на его коленях. Сейчас Юсупов напоминает мне маньяка, который очень нежен со своей жертвой. Он ласкает ее, играет с ней, прежде чем убить. Слышу звон льда в бокале. Вздрагиваю, дергаюсь, когда холодный лед ложится на мой живот. «Тихо! Лежи смирно!» — хрипло велит мне Юсупов. Замираю, задерживаю дыхание, пытаясь не содрогаться от скольжения льда по животу. Кубик льда плавится, оставляя мокрые дорожки на коже. Юсупов ведет им выше, к груди. Проводит по тонкой ткани бюстгальтера, по соскам, которые тут же твердеют от холода, по ложбинке между грудей, выше по шее, задерживаясь на пульсе. А пульс сейчас зашкаливает. Какая изощренная пытка! Если бы все происходило при других обстоятельствах, и рядом со мной находился бы любимый мужчина, то, наверное, это было бы красиво. И возбуждала. Любая женщина любит, когда ею любуются и так нежно ласкают. Любая женщина отреагирует на глубокое дыхание мужчины, на его умелые руки, на искусные игры. Если бы это не происходило против воли. Почти растаявший кубик льда прикасается к моим губам и превращается в воду, которая стекает по моим щекам. «Если бы ты отключила голову и никому не нужные метания, то прочувствовала бы все сполна, Диана», — низким, вкрадчивым тоном произносит Юсупов. «Но ты упрямо отказываешь себе в удовольствии, примеряя роль жертвы. Сними с себя эту ношу. Умей пользоваться всем, что тебе дают. И если не можешь изменить ситуацию, то бери от нее все до последнего», — рассуждает он и подает руку. «Вставай. Пойдем ужинать. Сам берет мою ладонь и помогает слезть со стола. Пока покорно иду по коридору за мужчиной, думаю о том, что он чертовски прав. Изменить ситуацию я, к сожалению, не могу. И мне нужно пользоваться им сполна. Если пользуют меня, то я обязана пользовать в ответ. Умом понимаю, но психологически это очень сложно принять. Сложно перестроиться и стать такой же расчетливой. Юсупов приводит меня в кухню, совмещенную со столовой. Поражает то, что стол уже накрыт. Какая-то фея незаметно поработала здесь. Красивая посуда, бокалы, салфетки. Как будто это не просто ужин, а церемониальный прием. Все, как я просила. Тигровые креветки в соусе, салат из хрустящих баклажанов и феты, десерт с ягодами. Стейк из лосося со спаржей для Юсупова. Присаживайся. Он отодвигает для меня стул и отходит только, когда я располагаюсь. Галантность всегда кружит женщинам голову. В этом мужчине уживается много противоречий. Только меня это все пугает. Юсупов садится напротив и берет приборы. «Приятного аппетита, Диана!» Принимается за еду. С минуту просто смотрю на мужчину. Я в полной фрустрации. Что вообще происходит? Зачем ему эти церемонии? Зачем уделять столько времени любовнице, которую купил? Это все ненормально. Отключаю голову, принимаясь есть, наслаждаясь креветками. Юсупов прав в одном. Должно же быть в этот вечер что-то приятное. Пусть то будет еда. «Как ты предпочитаешь отдыхать?» — буднично спрашивает он у меня. «Не понимаю вопроса». «Все я понимаю, просто не хочется этих бесед. Он требует от меня больше, чем тело. Не знаю, что хуже». «Девочка моя, давай ты не будешь строить из себя дурочку. Мы просто беседуем. Мне приятно с тобой общаться». «Не знаю», — пожимаю плечами, съедая кусочек баклажана. Природу люблю, море, спа, бассейн. Иногда хочется просто валяться на диване и смотреть дурацкий сериал. Все зависит от настроения. Спасибо за искренний ответ. Будь открытой со мной. Я очень ценю это качество. Какие машины тебе нравятся? Седан, универсал, кроссовер, внедорожник? Не понимаю, зачем мы вообще ведем эту беседу, но послушно отвечаю. Кроссовер. Цвет. Пусть будет бордовый или вишневый. Доедаю салат, а Юсупов улыбается, наблюдая, как я облизываю губы от соуса. «Ты очень сексуально ешь», — вдруг выдает он мне. «И кушать уже резко не хочется». «Ты вообще все делаешь очень изящно. Мне нравится, что это не наигранное жеманство, а настоящая женственность». Она у тебя в крови. Это первое, на что я обратил внимание, когда тебя увидел. Ах, вот оно что! Меня подвела женственность. Не старайтесь, господин Юсупов. Снова начинаю язвить из-за нарастающей злости на этого деспота. Наши отношения не предусматривают обольщения. И на меня не производят впечатления ваши комплименты. Порадуйте ими свою супругу. Выдаю, отодвигая от себя тарелку. Глаза Юсупова начинают давить холодом и черной бездной, но реагируют только глаза. Он молча доедает свой стейк, промокает губы салфеткой и поднимается с места. Я вижу, ты наелась. Голос уже холодный, стальной. Дура! Если хищник априори сильнее, то нельзя с ним играть на равных. Немного сжимаюсь, когда он идет на меня. Мужчина протягивает мне руку, и я покорно ее принимаю. Он ведет меня в гостиную, отпускает и отходит на пару шагов назад, снова рассматривает, а у меня мурашки по коже разбегаются. «Иди к стене», — указывает направление. В его голосе появляются приказные ноты, словно ему надоело со мной играть. Иду, сглатывая. Встань спиной ко мне Руки на стену. Разворачиваюсь, упираясь руками в стену. Дышу глубже, прикрывая глаза. Проходит минута, две, но... ничего не происходит. Пытаюсь оглянуться. «Стой так!» Стою, прикрывая глаза. Слышу шаги, он совсем рядом. Терпкий аромат мужского парфюма врывается в легкие, вызывая панику. Его ладони ложатся на мои, сильнее прижимая к стене. Юсупов глубоко вдыхает запах моих волос. Голой спиной чувствую ткань его джемпера. Дыхание спирает. «Давай сразу, здесь и сейчас», — вкрадчиво проговаривает мне на ухо. «Исключим твое отторжение и неприятие. Ненавидишь меня?» «Да», — четко отвечаю. «Я вообще сегодня максимально с ним искренняя. Не вижу смысла притворяться». «Это хорошо». Холодно усмехается, снова втягивает воздух. Ненависть — сильное чувство. Он отпускает мои руки. «Развернись ко мне лицом». Разворачиваюсь, но воздуха не хватает. Он слишком близко. «Хочешь дать мне пощечину?» «Очень!» Вздергиваю подбородок, пытаясь выдержать черный взгляд. «Не сдерживайся. Выплесни эту ненависть. Дай сдачи», — хрипло предлагает он мне. На секунду теряюсь. «Он сейчас серьезно?» «Давай, Диана. Такого шанса больше не будет. Ты же хочешь. Выплесни весь яд, или страшно?» — провоцирует меня. В его тоне и глазах что-то меняется. Там что-то новое. Не холодное и циничное, там что-то животное. Темное. Алчное. И я на истерике и злости отвожу руку и даю ему хлесткую, звонкую пощечину, вкладывая в нее всю силу, отбивая ладонь. Сама пугаюсь своей смелости. Юсупов даже не дергается, продолжая смотреть мне в глаза. Там появляется нездоровый азарт. «Еще? Тебе же мало!» «Да, мне мало! Мне очень мало!» Размахиваюсь и оставляю пощечину на другой его щеке, начиная глотать воздух. И я уже не пустая. Во мне просыпается жажда бить этого гада в ответ. Еще и еще так же, как он морально бил меня своим давлением. Окатывает волной жара. Размахиваюсь еще, но Юсупов уже перехватывает мою ладонь, не позволяя. «Стало легче?» — хрипло интересуется. Не отвечаю, пытаясь вырвать свою ладонь. «Спокойно!» Неожиданно перехватывает меня за шею, немного сжимая большую ладонь. Замираю. Теперь меня окатывает холодом по спине. Это ловушка. Он разрешил мне себя ударить, чтобы потом за это наказать. Тянет меня за шею к себе, вжимая в свое тело. «Удовлетворена?» — спрашивает в губы, не отпуская. «Нет, не душит, просто фиксирует, демонстрируя мне свою власть». Молчу, упрямо сжимая губы. «Сколько эмоций, девочка моя!» «Возбуждает, не правда ли?» «Правда. Он прав. Мое дыхание рвется, но я не отвечаю. Возбуждает сама возможность борьбы с этим тираном. Ты говорил, тебе плевать на чувства. Перехожу на «ты». Не то положение, чтобы церемониться». «На чувства?» «Да». «На эмоции и твою чувственность рядом со мной?» «Нет. Мне куклы не нужны». Ведет носом по моему виску, немного царапая щетиной. «Будешь закрываться от меня и воздвигать стены?» «Буду ломать, запомни». Прикасается губами к моим губам, но не целует, а кусает. Не больно, но чувствительно. «Подумай над этим, Диана». Сжимает мою шею сильнее, но тут же отпускает и отходит назад. «Одевайся». Дмитрий отвезет тебя домой. Неожиданно выдает мне. А я обхватываю свою шею. Он отпустил, но ощущение его сильной руки не покидает на меня, словно только что надели и затянули строгий поводок. Секса не будет? Это тоже такая игра? Да к черту, его отпускает и хорошо! Отвожу взгляд и торопливо натягиваю на себя одежду, иду в прихожую. Пока обуваюсь, Юсупов снимает с плечиков мой пуховик и раскрывает его, помогая надеть. Спокойной ночи, Диана. Уже совершенно обыденно произносит он и распахивает дверь. Ухожу, не прощаясь и не оглядываясь. Странный вечер. Странная встреча. Очень тяжелый и непростой человек. Словно и не человек вовсе.